Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Глава вторая. Эпоха Апикорси. О том, как евреи защищались от апикорсим, греков-эпикурейцев, и от их статуй нагих мужчин и женщин, и о том, как евреям удалось уцелеть, несмотря на разгром в войне с римлянами, когда был разрушен Иерусалим, и евреям было запрещено проживать в значительной части Палестины. Вот когда это произошло. Греко-римский период. 300-й год до новой эры, 300-й год новой эры. Греко-римская история. Арийские племена через Малую Азию вторглись в Грецию. 1300-й год до новой до 1200-го года. Еврейская история. Евреи под игом Египта. Времена Ахилла. Осада Трои. 1200 год до 1100 года. Еврейская история. Моисей вывел евреев из египетского пленения. Евреи осели в Палестине. Эолийские, ионийские и дорические племена проникают в Грецию через Балканы. 1100 до 800 года. Это еврейская история. Эпоха судей, цари Давид и Соломон, разделение Палестины на Израиль и Иудею. Времена Гомера. Греки становятся известными под названием эллинов. Варвары основывают Рим. 800 до 700 года. Еврейская история. Век пророков. Израильское царство разрушено ассирийцами. Зарождение греческих городов-государств, полисов, 700 до 600 года. Еврейская история. Иошияху, царь иудейский, времена Иеремии и Исаии. Эллины разрушают критскую и эгейскую цивилизации. Римляне разрушают культуру этрусков, 600 до 500 года. Еврейская история. Вавилоняне завоевывают Иудею, уводят евреев в плен, персы побеждают вавилонян, разрешают евреям вернуться в Палестину. Начало греко-персидских войн, битвы под Марафоном и Саламином, возникновение Римской республики, 500 год до 400 года. Еврейская история, второй исход евреев из Вавилона, реформы Эзри и Нехемии. Расцвет Македонии. Александр Великий побеждает персов. В результате самнитских войн римляне становятся хозяевами Италии. 400 год до 300 года. Евреи под греческим господством и эллинским влиянием. Первый контакт с Западом. 300 год до 200 года. Распад империи Александра на монархии Селевкидов и Птолемеев. Первая и вторая пунические и македонские войны превращают римлян и господствующую силу Средиземноморья. Перевод Библии на греческий язык заложена основой для возникновения христианства. Царство Птолемеев занимает земли Египта и Палестины. Под управлением династии Птолемеев до 30 года до новой эры, когда аннексировано римлянами. Палестина под владычеством Птолемеев с 323 по 198 год до новой эры. Имеет самоуправление, возглавляемое первосвященниками. Царство Селевкидов занимает земли Малой Азии и Вавилонии, покорено римлянами в 67 году до новой эры. В еврейской истории Палестина отобрана селевкидами у Птолемеев в 198 году до новой эры, восстание Маккавеев. Распад греческих городов-государств. Победа римлян над Ганнибалом. В результате Третьей Македонской войны римляне покоряют Грецию. 200 до 100 года. Маккавеи утверждают в Палестине династию Хасмонеев. Раздоры между фарисеями и саддукеями. 100 год до 1 года новой эры. Римляне завоевывают Восток, вторгаются в Британию, становятся владыками мира. Эпоха Цезаря, конец Римской республики. В еврейской истории Палестина завоевана римлянами в 63 году, рождение Иисуса Христа, Ирод, царь евреев. Первый год новой эры до сотого года. Эпоха абсолютной диктатуры. Октавиан, Веспасиан, Тит, Нерон. Вершина римского могущества. Преследование христиан. Понтий Пилат, прокуратор Иудеи. Распятие Христа римлянами. Первое восстание евреев против римлян. Тит разрушает Иерусалим. Сотый до двухсотого года новой эры. Столетие восстания и мятежей. Преследование христиан продолжается. Второе и третье еврейские восстания. Мятеж Бар-Кохбы. Опустошение Палестины и запрещение евреям поселяться в ней. Двухсотый до трехсотого года новой эры. Крах конституционной системы правления. Начало падения Рима. Государство под контролем армии. Евреи рассеяны по всей империи, они становятся римскими гражданами, им разрешается возвращаться в Палестину.